Такая буря своим неожиданным и мощным вторжением в душу доводит даже до физического истощения. Например, обморок Мицкевича после великой импровизации. Подобное же состояние пережил Декарт 10 ноября 1619 года. Он считал этот день не менее для себя важным, чем день, когда он родился. Потому что в тот день предстала перед ним в ослепительном блеске его знаменитая идея. Этому мгновению предшествовало состояние сосредоточенности, глубочайшего внутреннего затишья, сменившегося затем сильнейшим возбуждением. Байе, его биограф, сообщает: «Он до такой степени обессилел, что был близок к воспалению мозга, а ум его, пылающий энтузиазмом, порождал сны и видения». В конце концов, Декарт упал на колени и обещал совершить паломничество во имя Божьей Матери, поручая ее опеке плод своих мыслей. Совершенно неожиданно такой враг вдохновения, как Поль Валери, пережил в Генуе одну памятную ночь, предрешившую всю его дальнейшую духовную жизнь. Из биографии Мицкевича известны удивительные факты, связанные с его импровизациями. Он менялся в лице, бледнел, страшным усилием выбрасывал из себя стихи, держа слушателей в магнетическом напряжении. Ему помогал нежный голос флейты. Флейта как бы настраивала инструмент его поэзии. Схожие явления известны и в жизни других поэтов. А скучные медики усматривали в них симптомы эпилепсии, в большинстве случаев без всяких к тому оснований. Импровизация притягивала к себе поэтов, считалась особым даром, пока ее не снизили до уровня светской забавы и шутки, принимаемой всерьез, как в случае с почтенной Деотимой. Обстоятельства, заслуживающие внимания. Существует близкое родство между импровизацией, возвышенной, и импровизацией, развлечением. Их роднит стимул необходимости. Вдохновение по необходимости с древнейших времен было известно ораторам. Из описаний их поведения можно точно установить те же самые симптомы, что и у импровизаторов. Поэтов, потому что у обоих, оратора и поэта, происходит борьба с пропастью, на краю которой они стоят, имея перед собой огромное скопление лиц, чувствуя на себе множество взглядов. Первые произнесенные слова поднимают их на опасную высоту, как Икара крылья. Удержаться на ней можно только благодаря силе духа или же благодаря выдержке, опыту, привычке. Такого рода вдохновение не было известно писателям в эпохе, когда можно было не считаться со временем, когда произведение могло созревать столько, сколько заблагорассудится автору. Исключение составляли поэты-драматурги, кому не раз приходилось ощущать на себе шпоры необходимости из-за перемены репертуара, вкусов, разных побочных обстоятельств. В наше время, то есть примерно уже полтора века, в профессии писателя необходимость иногда выступает в роли доброй волшебницы, благосклонного гения или демона. Срок, предусмотренный в договоре, часть рукописи, сданная в набор, печатание романа с продолжением — такие обстоятельства становятся мощным стимулом, пробуждающим в писателе дремавшую энергию, и он начинает действовать как под гипнозом, отдавшись внезапному порыву. Писатели обычно сетуют по поводу этих докучливых сторон в их профессии, однако именно им они часто бывают обязаны и удачно написанными страницами, и превосходными развязками, а иногда даже и чистотой стиля, примером чего может служить Сент-Бёв. Обязанность писать еженедельные фельетоны в газету лишала его возможности разукрашивать фразы старомодными завитушками. Сен-Бёв, хотя и вырос во времена романтиков, не мог себе позволить старинное возвышенное вдохновение, потому что в середине XIX века оно было основательно скомпрометировано. Вот признание Стендаля. «Я не начинал писать до 1806 года, пока не почувствовал в себе гениальности. Если бы в 1795 году я мог поделиться моими литературными планами с каким-нибудь благоразумным человеком, и тот мне посоветовал бы, пиши ежедневно по 2 часа, гениален ты или нет, я тогда не потратил бы 10 лет жизни на глупые ожидания каких-то там вдохновений». И Стендаль сумел наверстать упущенное. Благодаря систематической работе он смог написать «Пармскую обитель» менее чем в 2 месяца. Флоберу в столь краткий срок, может быть, не удалось бы написать и одной главы, но зато он не нуждался ни в чьих советах, чтобы дойти до истины, обретенной Стендалем, с таким опозданием. Никто, как Флобер, в эпоху еще насыщенную романтизмом и сам, будучи глубоко проникнут романтичностью, не выступал так гневно против вдохновения. Он считал вдохновение уловкой для мошенников и ядом для творческой мысли. «Все вдохновение, — утверждал Флобер, — состоит в том, чтобы ежедневно в один и тот же час садиться за работу». Но прислушаемся и к иному свидетельству. Вдохновение бесспорно нужно в каждодневной работе. Вот 2 противоположения, которые не исключают одно другого, как обычно бывает со всеми противоположениями, существующими в природе. Имеется некая небесная механика в работе мысли. И незачем этого стыдиться, надо ею овладеть, как врачи постигают механику тела. Кто это говорит? Представитель богемы. Проклятый поэт, собиратель шорохов души, возлюбленный настроений, а вместе с тем и упорный шлифовщик стиха Челлини, поэтического слова Бодлер. Бенвенуто Челлини, 1500-1571, скульптор и ювелир эпохи Возрождения. И как бы для того, чтобы не осталось никаких недомолвок, чтобы гения с обрезанными крыльями лишить уж всякой надежды воспарить, Бодлер добавляет: «Вдохновение зависит от регулярной и питательной пищи». И это сказано не в шутку. Французы такими вещами не шутят. У них поэты никогда не искали себе образцов для подражания среди однодневок эфемеридов, обладающих крыльями, но обходящихся без желудка. Сегодня мы продолжаем относительно молодую традицию, которая старинное вдохновение заменила иными божествами — трудом, упорством, волей. Без сильной воли не бывает великого Творца. Но разве же и в самом деле эта истина нова? Слова Данте, взятые в качестве эпиграфа к следующей главе, решительно тому противоречат. Работа. Нежась на мягкой перине, славы себе никогда не добудешь. Данте. Причесываясь и бреясь, я имею обыкновение читать или писать, слушать, как мне читают вслух, или диктовать писцу. То же самое и во время трапезы или прогулки верхом. Ты удивишься, если я тебе скажу, что не раз работал, сидя на коне, так что по возвращении домой у меня была готова и песнь. На перах в моем сельском уединении при мне всегда перо, и я откладываю его лишь из уважения к приезжему гостю. У меня в доме на всех столах письменные принадлежности и таблички. Нередко я даже просыпаюсь ночью, в потьмах нашариваю перо у моего изголовья и, пока не исчезла мысль, записываю. а на завтра едва могу разобрать написанное в темноте. Вот каков мой образ жизни и мои занятия. В этом признании Петрарки перед нами предстает первый литератор нового времени. В своем скиту в Воклюзе, где он день и ночь поглощен работой. А вот голос из другого скита, отделенного от предыдущего 5 веками. Из Круассе, где Флобер сидит над мадам Бовари. Отодвинув мучительную рукопись, он принимается за письмо. «Я страшно зол и не знаю, почему. Может быть, в этом повинен мой роман. Не идет он, не движется. Я так измучен, будто ворочил камни. Временами мне хочется плакать. Здесь нужна воля сверхчеловеческая, а я всего-навсего человек». И 2 месяцами позже. «Голова у меня идет кругом от тоски, неудовлетворенности, усталости. Я просидел над рукописью битых 4 часа и не смог сложить ни одной фразы. Сегодня не написал ни одной порядочной строчки, зато наморал 1000 дрянных. Ужасная работа! Какая мука! О, искусство, искусство! Что же это за чудовищная химера, выедающая нам сердце, и ради чего? Чистое безумие обрекать себя на такие страдания». А вот картина во всей ее развернутости. 3-го дня лег я в 5:00 утра, встал 3:00. С понедельника отложил все остальные работы и целую неделю возился над моей Бовари, мучительно страдая от того, что работа не движется вперед. Я добрался уже до бала и начну его с будущего понедельника. Надеюсь, дело пойдет лучше. Со времени нашей последней встречи переписал 25 страниц начисто, и это за 6 недель. Я так долго переставлял, изменял, переделывал, что в настоящий момент уже не понимаю, хорошо получилось или плохо, но надеюсь все же, что кое-как держится.